сделает. Без него прожить я не могу. И скажу тебе, первым делом я, если встретимся на берегу. В море ходят пароходы, совершают переходы. В море ходят пароходы туда-сюда. А тебе не догадаться, для чего в морях скитаться. Для тебя любое море одна вода. Берег ближе в дни рейса трудного, если где-нибудь нас ждут любя. Что ж, найди себе сухопутного, быть морячкою не для тебя. В море ходят пароходы, совершают переходы. В море ходят пароходы туда-сюда. А тебе не догадаться, для чего в морях скитаться. Для тебя любое море одна вода. Для чего?